Глава 23. Закинув в рот маринованную помидорку и проглотив ее практически не пережевывая, Витек спросил: «С каких новостей начать? С тех, что малость попахивают бредом, или с тех, что глобальный характер имеют и являются почти на 100% правдоподобными?» «Давай с глобальных, они более интересны». «Ну, насчет более интересных я бы поспорил. Бредовые тоже интерес немалый вызывают. Но раз решил с глобальных, так будем с них. Самое первое значимое событие за последние пару месяцев – это попытка всем известной конторки «Светлое будущее» убрать с позиции лидера среди наемников Адриана Лейна. Кто он такой, думаю, тебе не нужно рассказывать. Прозвище «Король наемников» каждая задрипанная лошадь знает». Жуя соленый огурчик, я качнул головой и ответил: «Не нужно, Лейн – личность известная, рулит самым крупным наемничьим синдикатом. Мощный человек в этом мире. Может похвастаться стольким количеством людей и техники, что на целую армию наберется». «Ага. Лейн могуч, не поспоришь. Но есть кое-кто сильнее, и это светлое будущее, которое поддерживает самая крутая конторка этого мира — Единый банк. Не знаю, чем он им не угодил, король наемников, но убрать его попытались открыто. При этом сумели подрядить в качестве исполнителя смертельного приговора не абы кого, а правую руку, аж самого Саида Аббаса. Вот только ни хрена у них не вышло». «Что помешало?» — буркнул я, ничем не выказав удивления. «Просто ем, набиваю желудок всем, что под руку попадет». «Помешало то, что Лейн всегда знает даже то, чего еще не существует. Аббас думал занять место свергнутого им же папки, а на деле получил веревку и мыло. Адриан приказал казнить его на площади собственного города путем повешения. Просто смертью, когда ломает шейные позвонки, умереть не дал. Лебедкой медленно в воздух подняли, удушили как собаку. Говорят, что даже тело не сняли, так и висит там другим в пример. Мол, живите, ребята, честно, а то будете как Саид, болтаться и пахнуть». «Новость не особо крутая, если честно. Пока не удивил ты меня, ведь давай что-нибудь поинтереснее». «Так я не все рассказал, это только прелюдия была, так сказать, заставочка. Экшен дальше начался. И вот он уже интереснее. Не буду тянуть кота за яйца, рассказываю. Пару недель назад в городе Иерихон сменилась власть. Больше нет светлого будущего. Его место занял Феникс. Единый банк, что неудивительно, остался таким же, как прежде. Его власть нерушима». «Лейн постарался», — предположил я, хоть и знаю, что он к этому не причастен. «Его возможностей вполне достаточно, чтобы отомстить за покушение. Такие, как он, на поводу все не спускают, отвечают быстро и жестко». Витя довольно ухмыльнулся. «Все так думали, даже я. Поэтому неудивительно, что и ты туда же. Да, Лейн мог и должен был отомстить. Но это было не его загребущих рук дело. Он совершенно не причастен. Хочешь узнать, почему?» Я кивнул. «Говори уже, не томи». «Лейн и его армия при поддержке каких-то союзников с востока и севера материка начали полномасштабную войну. Угадаешь, с кем?» «Со светлым будущим? Тьфу ты, с Фениксом? Никуда не денешься, приходится изображать из себя неосведомленного человека. Хоть я уверен, что знаю даже больше Вити. Просто не подумал бы, что все сложится именно так». «С ним, с ним. С кем же еще им воевать? Можешь представить, кто такой Лейн и его союзники в сравнении с мощью Светлого...» «Тьфу ты, и я туда же. В сравнении с мощью Феникса. Представляешь?» «С Лейном, а тем более с Фениксом, вместе не бухал, так что не представляю», — буркнул я. «Со мной они тоже не бухали. Да я ему не предлагал, не хочу и тебе не советую». Витя потянулся к тарелке с сухофруктами, но не рискнул их взять. Махнув рукой, продолжил: «В общем, по всем правилам получается следующее. Лейну, пусть даже с союзниками, бить Феникса одно и то же, что дворняжки со слоном тягаться. Но как бы не так, ведь война — это в первую очередь деньги и стратегия, а у Лейна... Что с тем все хорошо, что с другим, иначе бы он такую империю не отгрохал. Несколько дней и десятки городов сменили покровителей. Ушли из-под протектората, который в принципе не давал никакой защиты, Феникса и Единого банка. И перешли под протекторат Адриана Лейна. Он, похоже на то, устал быть королем наемников. Желает корону властителя этого мира на голове поносить. Я задал вопрос, состоящий всего из одного слова. «Вывезет?» «Не знаю, может, и вывезет, мне хотелось бы. Сомневаюсь, что наступит золотой век, такого никогда не будет. Но хуже, чем прежде, уж точно не будет. Думаю, что у Лейна есть шансы на победу. Начал он красиво, бьет как по востоку, так и по северу. Стремится известно куда, на юг, в Иерихон. Я бы все отдал, чтобы хотя бы со стороны взглянуть на тяжелую поступь его воинства». «Разбивать силы на две части — затея плохая. Даже я, простой путешественник, далекий от большой стратегии войны, это понимаю. Лейн вроде умный мужик, а такой ерундой занимается». «Ерундой?» У Витя аж лицо задрожало. Справившись с бурей в душе, он попросил: «Не обижай, пожалуйста, моего кумира. Лейн все правильно делает, я его поддерживаю и одобряю его стратегию. На севере от его имени наступлением командует некто Святослав, который, как поговаривают, является сыном Лейна и от папочки умом не отстает. И войско немало имеет, плюс собственную территорию, на которую светлое будущее, ныне Феникс, даже носа не сует. В том, что Святослав справится, сомнений нет. Мне он тоже симпатичен. Но Лейн — бессменный лидер». «С востока на юг кто наступает?» — спросил я. «Сам Лейн или вместе с союзниками?» «Стороны света я использую чисто символически, беря ориентиром центр. Восток, север, юг и запад — понятия растяжимые, притом на тысячи километров, порой на десятки тысяч, смотря в какую сторону. Весь материк войной не обхватишь, вот к чему веду, уточняю». «Понятно, что не обхватишь, вроде и не придирался к тебе по этому поводу, ведь. Что с востоком? Кто оттуда наступает?» «Две армии, так сказать. Первая — зачищающая в случае сопротивления и склоняющая к миру. Ею командует сам Лейн. Вторая — закрепляющая, наводящая порядки, настраивающая методы управления жителями и создающая сотрудничество с другими, захваченными ранее городами. Командует ей некто Гросс, напарник Лейна. Поговаривают, что мужик он серьезный, тертый, на многое способный. И еще говорят, что по национальности русский, хоть и с немецкой фамилией. Собственно, именно с Гросса и начинаются бредовые новости». «Новостей с земли нет?» — спросил я. «Там ничего серьезного не случилось?» «Там все по-старому. Локальные войны, новые и старые, толерантности, всеобщее недовольство. Жопа это, если кратко говорить». «Все понятно. Я решил, что надо завязывать жрать, а то скоро лопну. Давай свои бредовые новости, может, они удивят». «Удивят, еще как удивят, потому что меня удивили, а я пусть и молодой калач, но тертый, всякого от залетных наслушался, и знаю, в чем есть зерно правды, а в чем его нет. В том, что сейчас расскажу, оно имеется». «Школу интриганов заканчивал?» «Ведь не тяни резину, давай выкладывай новости, я ж заплатил за них». «Некто Макарков, пока тебе неизвестный, главное лицо в том, что расскажу. Кто-то называет его просто Макар, кто-то по имени, хотя имен у него тьма, личность такая, малоизвестная, народ путается. В общем, за что купил, за то и продаю. Фигурантом новостей будет Иван Макарков. Человек новоприбывший, и, что маловероятно, по слухам, он является племянником Гросса». «А Гросс как зовут?» — спросил я, мысленно смеясь над тем, как расстояние повлияло на информацию. «Был Никитой, а стал Иваном. Был Ермаковым, а стал Макарковым. Мне же лучше Макар так Макар, ведь иду туда, где он своих телят точно не гонял». «Гросса зовут Владимиром», — ответил Витя. «Но сейчас речь не о нем, потому что если бы не было Макара, то и Гросс в этом мире бы не появился. Сейчас бы мощную акустику и грозное «Та-дам!» Макар, сука такая, вернулся из прошлого». Я засмеялся настолько правдоподобно, насколько это возможно. С трудом себя успокоив, сказал: «Это ведь было весело, не спорю, но на истину не походит от слова совсем. Какое, блин, возвращение из прошлого? Вот из будущего, да, был бы толк. А что толку в прошлом? Из времен ВОВ ваш Макар, что ли, вернулся?» «Вот я дурень!» — Витя мощно врезал единственной рукой себе по лбу. «Опять попутал прошлое и будущее. Макар из последнего вернулся, знает, что там было, и пытается все изменить. Поговаривают, но это уже точно на правду не похоже, что у него в союзниках не только люди, но и разумные медведи. «Бред, конечно, не верю я во все это, особенно в корабль там какой-то, который под землей 100 триллионов лет пролежал. Но зато верю в одно. Макарков, этот хитрый пес, знает что-то такое, за что светлое будущее вмиг решило его убрать. И Гросса вместе с ним. Поговаривают, что где-то прячется еще один Гросс, отец Владимира. Но его никто не видел и не знают, как он выглядит. Мутная история. Проще в квантовой физике разобраться, чем в этих Гроссах и Макарах. Люди любят коверкать информацию. Они изменили не только фамилии, но и временные промежутки. 17 миллионов лет — большой срок. Огромнейший. Но им этого мало показалось. Увеличили до сотни триллионов. Такое число, видимо, проще запомнить. Делаю главный вывод. Здесь мне можно не бояться ничего и никого, не станут здесь меня искать. Понимал это, когда шел к поселку, а сейчас убедился. «Убить Макаркова и Гросса у светлого будущего не вышло?» — спросил я. Витя хлопнул по столу ладошкой и воскликнул. «Вышло! Еще как вышло! Кто-то даже награду за их смерть получил! Вот только они всех на...» Он осекся, малость смутился, а затем тихо добавил. «Обманули, в общем». «Убили двойников?» — предположил я. «Нет!» Витёк слишком резко помотал головой. «Двойники слишком круто. Не на земле же. Нет тут таких возможностей. Даже там такое резко не провернёшь. Гросс и Макарков умерли сами, а на деле просто инсценировали собственные смерти. Они, сука, даже видео засняли, чтобы затем отправить его светлому будущему. Поговаривают, что там всё грамотно, не прикопаешься. Трупы трупами, даже похороны были. Вот только спустя время... Гросс неожиданно ожил и заявил о себе. А до этого, намного раньше, ожил Макарков, и он оказался тем еще психом. Светлое будущее не зря убрать его хотело. Я бы сам его убрал, если бы фигурировал в его черном списке. Хочешь узнать, что он натворил?» «Говори уже», — немного грубо потребовал я. «Есть где-то на востоке материка город под названием Темный. Та еще дыра, промышленное отверстие, вечно воняющее дерьмом бедности. И жил в том городе какой-то бразилец, который многим там заправлял и работал, сам понимаешь, на кого. На светлое будущее. Макарков после смерти, которой на самом деле не было, разработал дерзкий план, а спустя некоторое время осуществил его. Он в одиночку, сука, разнес к чертовой бабушке весь город Темный. Бразильца, 1000 людей его охраны, еще столько же местных мусоров, которые типа правопорядок обеспечивали, но на деле работали на бразильца. Там техника была, танки, бронетранспортеры, он один все повзрывал, гениальный план составил, никакой фантастики. А затем ушел, просто ушел, трупы не нашли его, будто там и не было. Представляешь такое? Мне кажется, что там многое преувеличили. «Да похрен, пусть даже вдвое приврали и втрое, все равно дохрена на одного получается, слишком дохрена. Этот Макарков, он не человек, он сам дьявол, ему все похрен. И если кто-то дорогу перешел, то этот кто-то может смело гроб и траурный кортеж заказывать, не выживет. Да будь я бабой, вот честно, прям тут ему бы дал». «Первое, ты не баба. Второе, Макаркова тут нет. Третье, я не могу поверить в такой бред, это откровенный бред. Других новостей, более пикантных, у меня нет». Витя виновато опустил взгляд. «Если только откровенную ересь рассказывать, которую я сам не особо люблю слушать». «Все нормально, дружище». Я встал, дотянулся через стол и похлопал паренька по плечу. «Мне этого достаточно. Вдоволь повеселился. Будет о чем подумать в пути. Золото, ты, считай, отработал с лихвой. Как насчет того, чтобы устроить мне экскурсию в поселок Крайний? Заинтересовали рудники, не прочь на них взглянуть». «Экскурсии платные». Витя снова стал прежним, жизнерадостность в нем пробуждается будто по щелчку. «Мне заплатить придется, а также там, на руднике, таковы правила». Махнув, я сказал, «Не беден, заплачу. Ты иди собирайся, а я к Джону пока схожу, надо с ним один вопросик решить». «Здорово, Атлант». Войдя в маленький кабинет Джона, застал его за крайне пикантным занятием. Морально имеет двух неизвестных мне подчиненных. Видимо, где-то накосячили, и теперь им приходится выслушивать от начальства много нехороших слов. «Не вовремя?» — я замер у открытой двери. «Позже зайти». «Нет, все нормально, уже закончил». Джон небрежно махнул рукой подчиненным, тем самым разрешив им идти. Смешно это со стороны смотрится. Человек, рост которого чуть больше метра, командует двумя взрослыми парнягами, из которых лишь один меньше меня. А второй — вот кто настоящий атлант. Глазами сказав спасибо, двое покинули кабинет. Усевшись на видавшую тысячи задниц табуретку, я спросил, «Не боишься, что они когда-нибудь тебе пинка под зад дадут? Если тот, что поздоровее пнет, то приземлишься ты где-то в районе Иерихона, но перед этим нужно успеть встать в правильном направлении». «Издеваешься, да?» Джон не злится, но и радости на его лице не видно. «Что-то не понравилось? Кривой своей болтовней надоел». «Я? Издеваться? Брось ты такое думать. Джон, издеваться точно не мое. Вот оказывать помощь — да, мое. Я, считай, способ быстрого перемещения для тебя придумал и хотел получить за это благодарности, а ты... Ладно, забыли, патент себе забирай, он мне не нужен, по другому делу пришел, который касается Кривого. Но мне больше нравится его настоящее имя. Виктор его зовут. Не забывай про это и обращайся только так. Брат за брата?» Джон явно удивлен. «Русский пришел просить за русского? Что он тебе такого наговорить успел? Жаловался?» «Нет, Джон, тебя он благодарил. Я устал слушать про то, какой ты хороший, как его любишь, сколько ласки в день уделяешь и тому подобное. Зря ты так про него, Витек тебя любит. Ты для него вроде папки. Без тебя он бы пропал. Я беру свои слова обратно, Ник, но вопрос не забираю. Спрашиваю, зачем ты пришел? Хочешь что-то купить?» «Ничего сверх того, что в этом списке мне не нужно». Я протянул Джону листок, вырванный из блокнота. «Первый список, который дал ранее, тоже котируется, все указанное в нем забираю». «Так», — коротышка начал изучать написанное. «С английским разговорным у меня все хорошо, а вот с письменным не очень. Но Джон, видимо, привыкший, понимает. Это с ростом у него беда, с мозгами все отлично». «Тут многовато чего добавилось», — маленький пальчик бегает по бумаге. «Потребуется дополнительная плата, треть от того, что внес. Устраивает?» «Тут достаточно, чтобы покрыть все расходы». Я вытащил из кармана увесистый мешочек и положил его на стол. «Золота, извини, почти не осталось, так что его по минимуму, остальное добиваю местными деньгами. Посчитай, а затем дай ответ». Минута, и все посчитано. Джон чешет голову, не понимая, что от него требуется. Внимательно посмотрев мне в глаза, он спросил: «Тут много? Очень много. Зачем столько?» Я тоже спросил. «Этой суммы достаточно, чтобы покрыть все то, что ты потратил на лечение и содержание Вити?» Карлик задумался и через несколько секунд кивнул. «Достаточно. Здесь намного больше. Его лечение и содержание мне обошлось не так дорого, как я ему говорил. Слова были нужны лишь для того, чтобы оградить от нежелательных действий». «Оставь эту болтовню себе, Джон». Я кивнул на стол. «И забери деньги, они теперь твои. Один вопрос. Витя может считать себя свободным?» «Да». Коротышка стал красным от стыда. «Витя больше никому ничего не должен». «Ну вот и славно». Я медленно встал и протянул руку. Увидев замешательство карлика, сказал: «Жми давай, а то тороплюсь. Время, отведенное на отдых, болтовнёй с великаном растрачиваю. И поторопись со списками, Джон. Через 4 часа меня здесь не будет. Успеешь раньше — уйду раньше». «Вижу, что ты настроен поболтать, ведь...» Скинув ботинки, я забрался на кровать и уставился в потолок. «Мне болтать, честно, не хочется, и ехать тоже никуда не хочется, рудники отменяются. Поищи другую кандидатуру для болтовни и поездки на рудники, не мешай мне спать. И это, забыл сказать, ты теперь свободный? Я все твои долги перед Джоном закрыл, лети куда хочешь». «Не понял». Стук костыля, и Витёк стоит возле кровати, ошарашенно глядя на меня. «Ты заплатил за меня Джону? Зачем?» «Деньжат карман оттягивали, надоело их таскать, вот и решил избавиться. Ну и дело доброе заодно сделал. Стараюсь помогать, если могу это сделать. Но я... мне...» «Да, ты все правильно понял, Вить. Тебе не нужно мешать мне отдыхать. Выйди из комнаты, посиди где-нибудь в другом месте, подумай над случившимся. И над дальнейшей жизнью подумай, как ты ее видишь. Я тебе ничего не предлагал, но если хочешь, то можешь попутешествовать со мной. От напарника не откажусь. Учти главное, мне пофиг, что ты одноногий, однорукий. По горам придется скакать так, как будто рук у тебя 10, а ног вообще сотни. Все, вали вон, не мешай, я уже сплю». Разбудил меня рабочий, который принес сумку с закупленным барахлом. Увесистая получилась, почти 30 килограммов, не знаю даже, как потащу все. Ведь помимо нее есть нехилое количество уже имеющейся поклажи. Придется устать, хотя и не отдохнул толком. Отдыхать буду, когда дойду до мишек, они груз не напрягаясь потащат. Джон заявился, когда со сборами было покончено. Войдя в комнату, тут же задал вопрос. «Зачем ты позвал Витю с собой? Он погибнет, ему твои путешествия не под силу». «Я только предложил, решение он сам принимает. Хочешь идти, пусть идет. Боишься, что погибнет, так я тебя успокою. Раньше меня в случае опасности не умрет. Защищать буду до последнего». Джон не врубается в происходящее. Для него что я, что Витя – идиоты. Первый ходит непонятно где и непонятно как выживает. Второй решился на авантюру, для которой здоровьем не блещет. Не каждый целый на подобное путешествие осмелится. «Я настаиваю, чтобы ты отказался». Джон упер руки в боки, отчего стал смешным. Улыбнувшись, я ответил, «Если Витя решит идти со мной, то это его право. Раз ты пришел, значит, он решил. Джон, уже ничего не изменишь. Свободный человек сделал выбор». Спина говорит, что грузу она не рада. Боль — ее слова. Рядом, стуча костылем, но при этом не развивая нормальной скорости, пыхтит Витек, при этом умудряясь болтать без остановки. 3 километра. Столько надо пройти до обговоренного с медведями места встречи. Пока что прошли лишь километр. Зачем я столько всего накупил? Терплю, вспоминаю армию, стойко переношу тяготы и лишения ситуации, в которой оказался. И не забываю твердить себе, что бывало хуже. Намного.